Мэм, добрый день. Могу ли я остановиться в вашем отеле? Совсем как в старые добрые времена. На ресепшн никого, но есть звоночек. Я хлопнул по нему, и из комнатки для персонала выглянула молодая женщина. Я тормознул, определяя, на каком языке с ней говорить. Решил на английском и угадал. Явно британский прононс, да и лошадиная вытянутая физиономия с водянистыми глазами подтверждают это. Да, конечно, сэр. Какой номер вам нужен? Я один, что вы мне можете предложить? В двухэтажном здании для одинокого путника были номера с душем, с ванной и свитой из двух комнат. Я ограничился душем. Шиковать не стоит, тем более я взял наличными только 1000 местных монет, остальные средства лежат на счету. Завтрак входит? Нет, но рекомендую кушать у нас, для проживающих скидки. Отлично, тогда на пару дней с завтраком. Мне в офисе сказали, что через неделю желательно покинуть городок. Для продления срока придется подавать отдельную просьбу. Но ехать сразу в неизвестность – это не мое. Подняв пару сумок в номер, принялся раскладывать одежду. В одной сумке у меня пара смен белья, легкая одежда для номера и запасная на выход. Во второй все для личной гигиены, а также ноутбук, купленный в свое время для работы. На тумбочку поставил фотографию своей семьи. От них у меня почти ничего не осталось. От жены только небольшой планшет. Она любила перед сном почитать книжку, полазить по новостным сайтам или заказать себе шмотку с онлайн-магазина. Анютину скрипку я тоже не смог бросить, взял с собой. Футляр испорчен двумя крупными царапинами, но инструмент в полном порядке. Достал скрипку и ласково провел по ней ладонью. Кажется, дерево до сих пор хранит тепло ее рук. Взял в правую руку смычок и коснулся им струн. Скрипка издала жалобный стон, будто выражая протест. Может, надо настроить, а скорее всего, я и она просто наформуемся. Это вам не гитара, тут слух нужен. На ужин спустился посвежевший. Я принял душ, переоделся в шорты и легкую рубашку с коротким рукавом. После часового отдыха мне захотелось общения, поэтому и спустился в столовую. Там всего несколько человек вяло ковыряются в тарелках, а так как я есть совсем не хочу, то решил провести время с пользой. За стойкой бара круглолицый азиат, возможно, китаец или кореец. Я сел на барный стул и попросил себе что-нибудь крепкое из местного, а ничего так, темная жидкость с немного непривычным вкусом. Градус заметен, но пьется легко, а это вишневка, делают из местных ягод. Есть и безалкогольный вариант, а это типа крепкого ликера, только он производит обманчивое впечатление. Пейте, мистер, осторожно. Пользуясь моментом, познакомился с барменом. Этих узкоглазых не поймешь. Они в последние десятилетия стараются брать европейские имена. Вот и моего нового знакомого зовут Раин. Пока я, не торопясь, прихлебываю наливку, он поглядывает на пустой зал и попутно просвещает меня. Нет, мистер Серж, у нас не хуже, чем в других отелях. Просто это орденская база Россия и Восточная Европа, и здесь в основном русскоязычные. Вот они и стараются селиться там, где обслуживание на русском. А наша хозяйка этим пренебрегает. Я всегда ее говорил, что надо взять пару русских девочек. Постепенно мы разговорились. Я узнал, что мне предстоит добираться до города Порто-Франко. Если ехать по дороге на север, через базу Северная Америка, то через 150 км будет этот город. Далее на запад ведет железная дорога, или можно пробираться по накатанной грунтовке. Есть и иной путь. Это если спуститься через базы Западная и Центральная Европа, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия и Китай, далее лежит город Нью-Портсмут. От него, как и от Порто-Франки, начинается ЖД-ветка и грунтовая дорога. Только этот путь выбирают обычно те, кто собирается дальше передвигаться морем. По суше там сложнее дорога, обычно караваны все-таки ходят по северному пути. Я внимательно слушаю бармена, он достойно отрабатывает купюру в 5 экю, все одно посетителей почти нет. Вот зря я его не послушал, увлекся обманчивым вкусом вишневки, еле до номера добрался и отрубился, стоило коснуться головой подушки. Зато утром проснулся как огурчик, ничего не болит. После контрастного душа тело неожиданно запросило движение, пришлось сделать интенсивную зарядку. Потом не торопясь побрился и спустился в ресторан. Там уже вкусно пахнет кофе. Выбрал столик и присел. Подошедшая девушка приняла заказ. Через 20 минут передо мной стояла шкварчащая сковородка с глазуньей и обжаренными ломтиками бекона. К этому полагался серый хлеб. Кофе, к моему удивлению, местный, выращивают на западе бразильцы. А вот чай пока не прижился, он очень дорог, так как привозит из-за ленточки. Я озадаченно потряс часами, что-то сбоить начали. Надежная вроде механика с автоподзаводом показывает час дня, а ведь судя по утренней свежести, не раньше 8 утра. А у нас время другое, купите часы в магазинчике. Сутки здесь длиннее, поэтому последний час сделали 72 минуты. Карта исследованных территорий Нового мира. После сытного завтрака завалился в номер. Найдя проспекты, выданные вчера в конторе, я принялся их изучать. Первым делом рассмотрел карту исследованных земель. Потом подивился на местную флору и фауну. Теперь понятно, почему все носят оружие. Здесь безопасных животных на пальцах одной руки можно перечислить. Судя по картинкам и описанию, настоящий юрский период. Есть даже летающие рептилии, очень смахивающие на птеродактилей. Кошмар, я теперь побоюсь остановиться отлить. А присмыкающиеся вообще поражают воображение своей опасностью для человека. Потом внимательно дважды изучил общие законы. Вот они меня порадовали. Валерий Аркадьевич почти не солгал. Законов немного, основной таков: не лезь к другим и тебя не тронут. Ну а ежели чего, так гаси на поражение. Только побеспокойся о наличии свидетелей. За увлекательным чтивом провел часа три. Потом глаза устали и спина затекла. Рейн, а что, я могу купить любое оружие официально. Почти, тяжелое тебе не продадут. Пулемет, к примеру, только если ты фермер или живешь в буше. Нужно соответствующее разрешение. Минометы, крупнокалиберные пулеметы и артиллерия только для сил ордена и отрядов самообороны. Броневики и все серьезное тоже не для нас. А остальное ограничено только твоим карманом. Да ты зайди в наш оружейный магазин, полюбопытствуй. А почему нет, я вышел на улочку. Прошел до конца, набрел на маленький магазинчик. Там присмотрел скромные механические часы. Они мне понравились только одним, все остальное излишне брутальное, не в моем вкусе. Отдал 25 ЭКЮ, много это или мало, понятия не имею. А вот и то, что я искал, под вывеской «Айргун», а для моих земляков ниже по-русски перечень того, что можно здесь приобрести, нашлось искомое заведение. Мне доводилось бывать в подобных местах. Запах сгоревшего пороха, оружейной смазки и кожи. В зальчике толкаются несколько человек, ходят по рядам и трогают смертоносное железо. Над прилавком закрытая витрина с дорогим оружием, а вот дальше оно почти валяется под ногами. Короткоствол выложен отдельно, чего здесь только нет. Из наших, ПМ и ПММ, Стечкин, ТТ и более современные модели. Импортных поболее. Тут есть даже американские монстры-револьверы производства начала прошлого века. Неплохо представлена Европа. Дальше карабины и в конце автоматическое оружие. Почти вся линейка Калашникова, исключая последние разработки, глаза разбегаются. Что плохо, нет ни информации, ни ценников. Такое ощущение, что все и так свободно владеют этой темой. Судя по обалдевшим мордам моих соотечественников, они просто растерялись в изобилии железа. «Простите, мэм, вы не поможете мне, определите по ценам и группам. А что вы ищете? Вернее, у вас есть свое оружие?» «Да, полуавтоматический карабин. И все, это плохо. Послушайте моего совета, приобретите в обязательном порядке пистолет и автоматическое оружие». Дальше меня провели по залу, и я поимел представление о ценах. Если говорить о штурмовых винтовках, то цены плясали от 250 за покоцанные бразильские имбил до навороченной швейцарской Сигсауэр, стоимостью 1500 ЭКЮ. Автоматы бюджетного класса подешевле, элитные образцы резко дороже, короткоствол от 180 монет за поюзанный Макаркин до 700 и выше. К примеру, знаменитый десерт Ягли в смазке тянет на 900 монет. Извините, бога ради, вы не поработаете переводчиком, а то нам сказали без оружия не выезжать. А эта женщина на русском не понимает. Ко мне подошел тучный немолодой мужчина. Протирая платком вспотевшее лицо, он требовательно смотрит на меня. Типа я ему должен по факту принадлежности к одной стране. Через 5 минут я задолбался всем присутствующим переводить. Знаете что? Подходите через полтора часа. Вернется сменщица этой женщины. Вот она как раз говорит по-русски. Меня обожгли раздраженным взглядом, но отстали. Не знаю, может, продавец и права. Пистолет нужен, как оружие последнего шанса. Его можно таскать с собой даже в сортир. А вот автомат, не уверен. У меня есть небольшой опыт стрельбы из пистолета и автомата. Само собой из отечественных моделей. Так вот, не знаю, как западные образцы, но не думаю, что они принципиально отличаются в этом плане от наших. Из своего куцого опыта скажу так, даже короткая автоматная очередь на 3 патрона не дает стрелять прицельно. Если первый еще пойдет в мишень, то следующие обязательно пойдут выше. По нормативам армии НАТО и многих других стран, вообще запрещено стрелять очередями, бьют только одиночными. На автоматический огонь переводит тогда, когда вокруг собралась толпа обдолбанных недругов и терять уже нечего. Тогда, наверное, можно полить как водой из шланга. А вы не задумывались, как положить гиену одиночным выстрелом? Это я поделился своими гениальными соображениями с женщиной-продавцом, а она ответила. Конечно, ежели у вас в руках слонобой под патрон 15.2.76, тогда можно быть спокойным. А вот когда на вас мчится животинка в 3 тонны веса и все, мышцы и злоба, то автомат получше карабина будет. Ну да, в этом случае, наверное. Но все равно у меня принцип, не покупать сразу. Надо переспать с новой мыслью. Но я не ушел пустой, кое-что прикупил. Это средство для ухода за карабином. Еще мне очень понравился поясной ремень из бычьей кожи. Надежная металлическая пряжка с 2 язычками. Я сразу снял свой старый и одел новый. У вас есть оружейная сумка? Нет, а зачем? Ну как, вы не читали о наших законах? Зря, на въезде в любой населенный пункт вас остановит. Если вы не резидент, то оружие следует убрать в оружейный ящик или специальную сумку. Охранник опечатывает ее, а при выезде сам снимает пломбу. В некоторых городах разрешается носить пистолеты, но это уже на усмотрение властей. А если у меня нет такой сумки, ну тогда оружие заставит сдать в оружейку. Иди знай, в каком виде вернут. А, тогда ясно, сумку возьму. Так я и вышел на жару, груженный новыми впечатлениями и покупками. Сумка была сшита из плотной ткани, верх усилен металлической нитью. 2 ручки позволяли легко их опломбировать. Надеюсь, не зря отдал 15 кю. Денежки-то потихоньку уходят, а мысли о будущем заставляют нервничать. Назад возвращался по параллельной улочке. Зашел в универсальный магазин и купил сухое горючее, забыл заранее купить. Прошелся мимо большого отеля, где слышались детские крики, позавидовал тому факту, что там имелся бассейн, а у нас вот нет. Ничего, постояв в номере под прохладным душем, решил спуститься и утолить жажду. Под 2-й бокал пива согласился на дегустацию местных морепродуктов. Если честно, приятно удивлен. Некие крупные моллюски под специальным сырным соусом были просто божественны. Мясо нежно-розового цвета просто таяло во рту, только в него попадая. Сам не заметил, как умял все, а потом корочкой хлеба подобрал обалденный соус. Понравилось? Это Рейн нарисовался, мой земляк готовит. На старой земле он шеф-поваром в пекинском ресторане работал. Да, все мы там кем-то были, а теперь дружно начинаем с чистого листа. Заодно потрепались о всяком интересном. Бармен подсказал, что мне нужно подъехать к воротам и узнать о следующих караванах, идущих на запад. А ты к себе собрался, на территорию русской армии? Я честно ответил, что пока не знаю. Я просто еще не понял, почему есть 2 русских анклава. Московский протекторат со столицей в Москве и разглавным городом Демидовском. Я вообще не уверен, что рвану именно туда. По работе я бывал и в Штатах, и почти во всех странах Европы. Например, мне импонируют некоторые из них. Словения и Хорватия, Испания с Португалией, неплохо в них жить, люди там хорошие. Да и в Америке, смотря в каких штатах, конечно. Ежели там, где негритосов жалуют, то упаси бог. К ним да кучи толпу наглых латиносов и вечером из дома носа не кажи. А есть и нормальные, это Мейн, Вермонт, Нью-Хэмпшир. Там живут честные трудяги, в подавляющем большинстве белые протестанты. Поэтому надо присмотреться. Выезд завтра в 9 утра. Еще с вечера я собрался, на переднее сиденье переложил самое необходимое. Еду, воду, карабин со снаряженными магазинами, дежурную сумку на первое время. Но, собственно, до Порто-Франко всего-то несколько часов пути. Караван солидный, 3 автобуса, несколько груженных фур и пару десятков легковушек. Я заметил бронетехнику у ворот, это наше сопровождение. Последний вечер я провел на террасе ресторанчика. Здесь готовят изумительную рыбу, которую привозят во льду рыбаки из Нью-Портсмута. Пока ждал блюда, наслаждался свежим пивом и видом на вечерний городок. Извините, а это ваша машина у входа? Ко мне подошел мужчина, сидевший за соседним столом. Если вы имеете в виду Hyundai, то да, интересная машинка, и как она в деле. Собеседник значительно старше меня, лет 55 навскидку, чуть выше среднего роста, но явно с избыточным весом. Мы познакомились, зовут его Яков Алексеевич, здесь в Новом мире давно, приехал утром с сыном на базу забрать контейнер, заказанный из-за ленточки. А вы не против показать мне вашу красавицу? Ну, пиво я прикончил, а рыбу еще не принесли, почему нет? Я открыл машину, затем поднял капот. Люблю машины, даже держал там автосервис, но такая не попадалась. Первое поколение, ничего лишнего. Это да, поэтому и взял. Правда, салон совсем спартанский, но здесь это к лучшему, легче чистить будет от пыли. Говорят, у вас тут жарковато. У нас, поправил меня мужчина. Тут к нам подошел молодой парень, а это мой старший, Игорек. Не хотите присоединиться к нам за столиком? В результате я узнал много нового. На прощание, Яков, а мы перешли на «ты», пригласил меня в гости. Он живет в 30 километрах от Порто-Франко. Глава 4. Здесь такой же бардак, что и на той стороне. Выехали не в 9:00, а в 10:30, кого-то ждали, потом водила автобуса обеспокоенно бегал вокруг своего корыта. Наконец все вытянулись в цепочку за ворота. Охрана откатала наши иты, разрешили достать оружие. Странно выглядит, но все кинулись доставать стволы. Ну и я вынул из оружейной сумки сайгу. Воткнул магазин, рядом пристроил еще 3 запасных. На ствол натянул презерватив от пыли, это мне посоветовала женщина в магазине. Среднюю скорость караван держал по самому медленному. А это оказался автобус, полный переселенцев откуда-то из Восточной Европы, болгары или румыны. Он отчаянно коптил и больше 50 км не шел. Дорога относительная ровная, заметно, что следят и подсыпают ямы. К сожалению, назначенная дистанция между машинами не совсем удачная на мой взгляд. Впереди меня пылит легковушка, ветра почти нет, и я ничего толком не вижу. А так как начало припекать, пришлось закрыть окна и включить кондиционер. Забьет к чертям оба фильтра, а что делать, не ехать же с открытыми окнами. Периодически мне удается в облаке пыли высмотреть происходящее по обе стороны дороги. Ну, слева ничего примечательного, параллельно идет высокая насыпь жд-ветки, а вот справа степь с высокой травой. Она сухая, желтого цвета, высотой мне по колено, но попадались островки и выше пояса. Зонтичные деревья и кустарник создавали типичную картинку африканской саванны. Вот только живность иная. Метрах в 400 от дороги мирно пасется стадо голов в 50, какие-то крупные животные с зарослями рогов на башке. Вон выделяется самец, поднял массивную голову и задумчиво провожает наши машины. Но у меня нет особой возможности смотреть по сторонам, периодически скорость каравана падает, да и дорога прилично виляет между холмами. Радио в машине настроено на волну, которую нам дал старший конвоя. Оно находится в режиме приема. Это конвойщики, ребята с Техаса, который здесь абсолютно автономен и не входит в состав федерации. Ну, я так понял из разговора охранников. Крепкие ребята, сосунков нет, все явно с опытом. Вооружены единообразно американской стрелковкой, что говорит о том, что они слаженная команда наемников. Впереди авангард в виде пары легких багги с пулеметами, эти мотаются вдоль колонны, затем прет колесный броневик. В конце колонны такой же, а в центре идет нечто, похожее на колесный танк. По крайней мере, с башни там грозит супостату укороченная пушечка явно калибра около 100 мм, с пулеметом на башне. Изделие по форме напоминает старые английские виккерсы, только на колесах. 150 километров мы плелись часов 6. Мало того, что автобус всех задерживал, так еще один грузовик встал. Что-то с мотором, после консилиума решили взять его на прицеп. Скорость еще больше упала. О приближении к городу говорила возросшая транспортная активность. В его окрестностях оказывается немало ферм, на что указывали таблички с названием и именем владельца. Всем приготовиться к досмотру. В первую очередь это касается оружия и документов. Разрядите стволы, не дай вам Бог направить оружие на охрану. Дальше рация захрипела помехами и нам не удалось узнать, что последует за необдуманными действиями. Но судя по простоте местных законов, здесь силовики сначала стреляют, потом интересуются документами. «Ваш ИТ, сэр», ко мне подошел высокий чернокожий парень в песчаном, самом распространенном здесь камуфляже с наброшенным бронежилетом. Откатав мое удостоверение, он протянул руку к моей оружейной сумке. Ловко опломбировав ее, он спросил, «Еще оружие имеется? Пистолет? Нет, офицер», польстил я ему. «А пневматическая винтовка оружием считается? Можно взглянуть?» «Да, Конечно, пришлось мне скинуть несколько сумок, чтобы достать чехол с воздушкой. И как бьет? Ну, до 100 метров достаточно точно. Убойная сила, конечно, недостаточно, чисто спортивная игрушка, пульки всяко дешевле патронов. А на тренировке сами знаете, сколько приходит их жечь. Чисто внешне для случайного прохожего винтовка смотрится грозно, но для знающего человека сразу заметны отличия. Много пластика, маленькое отверстие ствола, бросаются в глаза также яркие наклейки и чрезмерный блеск черного пластика. Хорошо, сэр, только мой совет, оставляйте ее дома, а то в темноте кто-то может и не разобрать, вам же хуже будет. Да, это уже похоже на цивилизацию. Наш экскорт свалил сразу за воротами, а пыльные машины покатили по улице. Здесь нет высотных зданий, в основном дома в 1-2 этажа. Много магазинчиков, забегаловок с парой столов под навесом, каких-то мастерских. Чувствуется, что если на базе все заточено на толпу переселенцев, которые через несколько дней исчезнут, то здесь ритм жизни более размеренный. Тут живут люди, работают и наслаждаются вечерним отдыхом. Я не стал изменять своим принципам и нашел тихий отель, представляющий из себя группку небольших коттеджей, разбросанных среди зелени. Здесь даже имеется бассейн, что меня весьма порадовало. Молодой парнишка на ресепшн проинформировал меня о ценах. Если я возьму двухкомнатный номер, меньше у них нет, то с завтраком мне это обойдется 12 монет. Я так хотел окунуться в бассейн, что согласился и оплатил на неделю вперед. Мне за это дали подарок, пляжное полотенце с логотипом отеля. Машину переставил к другим воротам, там была маленькая стоянка и отсюда совсем близко до моего коттеджа. Он на двоих хозяев, во второй половине кто-то живет, видно нижнее белье на веревке, спальня и маленький салон, кабинка душа и снаружи столик под навесом, вот и все хозяйство. Разобрав вещи, я разложил их в шкафу и, найдя плавки, поскакал к бассейну. Там уже гордо перебирали по собачьей лапками две дамы, одна в возрасте, вторая помоложе. На тучу брызг от моего прыжка отреагировали кислыми минами. А, плевать, вода на удивление прохладная. Может, потому что бассейн находится в тени, натянут тент. Доплыв до бортика, я с удовольствием поплыл кролем. Тут метров 15 всего, особо не разгонишься. Но, дамы вскоре вышли и устроились на шезлонгах, а я в одиночестве проплавал полчаса. Какой кайф! Я раскинул руки и лег на спину. Высоко в небе кружит вполне привычных очертаний птичка. Правда, когда она снизилась, стали ясны ее габариты. Однозначно на земле нет таких мастодонтов. После бассейна не стал загорать, а пока тело хранит прохладу, пошел домой. Надо перетащить вещи из раскаленного салона. По пути наткнулся на садовника, и он разрешил воспользоваться шлангом с водой. Я помыл машину, смыл толстый слой пыли. Потом занес домой вещи. Надо перебрать их и перекомпоновать. Фото моих девочек привычно заняло свое место на прикроватной тумбочке. На этой фотографии я их запечатлел, когда мы отдыхали в Анталии. Такие красивые, загорелые и беззаботные. Их образы немного потускнели, но сердце защемило, и я сразу кинулся разбирать шматье, чтобы отвлечься. Сегодня не буду заниматься делами. Я просто прогулялся по улочке, зашел во встречные магазины, поинтересовался выбором и ценами, а они тут просто грабительские. Если перевести в привычные рубли, получается минимум втрое, если не в пятеро. Все, что со старушки земли, то ужасно дорого. Местная продукция на порядок дешевле. Меня заинтересовала компьютерная игрушка, это так мне показалось в начале. А это очень даже прикольная и нужная вещь. Интерактивная карта нового мира. Грузится программа с диска, потом только нужно водить курсором мыши и всплывают названия. Если на карте, бесплатно выданной на базе, видны только крупные города и дороги, то здесь есть и небольшие поселки, а также второстепенные дороги. Но и цена кусачая, 70 монет. Я прогулялся дальше, высмотрел, где можно будет перекусить и вернулся, купил таки диск с картой. В другом магазинчике мне показалась недорогой цена на тактические защитные очки. У меня есть обычные от солнца в машине и специальные для тира. Без очков стрелять не рекомендуется, велик шанс повредить глаза. Но эти смотрятся очень солидно. Они герметичны и защищают глаза от пыли, больше похожи на маску. Такие же я видел на ребятах из охраны. Мощная оправа имеет функцию демпфера и распределяет энергию удара. Особо прочные линзы выполнены из прочного поликарбоната. Держат мелкокалиберную пулю и дробь, Эта женщина-продавец выложила на прилавок несколько образцов. Я выбрал дымчато-серый для защиты от палящих лучей солнца, расплатившись, убрал в маленькую сумку. Время не то обеда, не то ужина. Никак не привыкну к здешним длинным суткам. Здесь ужинать идут часов в 10, и это нормально. А сейчас только 7, но желудок протестующе заурчал, когда я прошел ресторанчик, утопающий в зелени. Оттуда тянуло таким вкусным мясным духом, что я не удержался. Небольшой зальчик внутри меня не прельстил. Молотящий потолочный вентилятор не спасал от духоты и запаха с кухни. А вот на веранде очень даже приятно. Официантке я заказал стейк из местной антилопы с молодой картошечкой. Оказывается, многие наши овощи прижились в здешнем климате. Уместным показался салатик и, разумеется, бокал пива. Не могу сказать, что являюсь страстным его поклонником, но в эту жару оно спасает. Ну не виски же сейчас пить. Да, это мясо я уже пробовал, и оно мне понравилось. Выяснилось, что местные охотники регулярно поставляют свежую дичь. Есть и привычная свинина с говядиной, но цена в два раза выше. Считаю глупым тратить лишние бабки, тем более местная не хуже, просто непривычная. Картошка не поразила, обычная молодая, как в сезон идет. Салат из незнакомых мне овощей выглядит необычно, но вкусно. Подумал и отказался от второй кружки, так недолго и животиком обзавестись. Потом прогулялся по улочке, но быстро понял, что погорячился. Зной еще не отступил, поэтому заторопился в отель. Там часик покемарил, а потом уселся играться с картой. Черт его знает, где кости бросить. Сейчас я нахожусь на территории Евросоюза, на востоке океан, севернее горная гряда и Китай. Туда мне хочется меньше всего. Латинский союз, Дагомея и великий исламский халифат еще лучше, просто праздник слуха от одних только названий. Там белому человеку не жизнь, надо родиться с иными понятиями и культурными предпочтениями. Ичкерийский имамат, это что за хрень, откуда тут взялись благородные последователи имама Шамиля и его тезки Басаева? Их-то, кто сюда приволок? Сколько чеченцев в мире? Около 2 миллионов? То есть сотая доля процента от общего населения. И как тут, в новом мире у них появилось собственное государство. Интересно, а тут они кого кошмарит? Эта нация строить и работать даже теоретически не умеет, только убивать и грабить. Да еще под боком у наших, охренеть. Вот не надо быть провидцем, чтобы понять, что этот дядя Сэм подсуетился, подосрали таки америкосы. В северной части залива имеются несколько немалых рек и десяток поменьше. Поперечный хребет отделяет Евросоюз от Американской конфедерации, Техаса и автономной территории Невада и Аризона. Далее пошли наши земли, московского протектората ИРА. В заливе есть 5 островов, занятых американцами и бриттами. Все, дальше терра инкогнита, белое пятно. Если прищурить глаза и сравнить масштаб, то карта показывает участок, сравнимый с площадью Европы, диаметр планеты сопоставим с Землей. Представляете, сколько неосвоенных земель. Аж жуть берет. Так до темноты я провалялся с картой. Потом достал скрипку и повесил над кроватью, пусть привыкает ко мне. Прошло 3 недели, я был вынужден сменить отель на апартаменты. Обычная комната с микроскопической кухонькой и тесной душевой кабинкой в 3-этажной общаге для переселенцев. Деньги утекали как сквозь пальцы, а найти работу не получалось. Прежде всего для нерезидента города возможности трудоустройства весьма затруднены, а получить этот статус можно только если обзаведешься недвижимостью, и мэрия подтвердит твой новый статус. Могут и отказать без объяснения причин. Вот такая политика, этим они отпугивают всякие темных личностей типа меня. Остается только черная работа, типа мыть посуду в ресторанах и гонять на велике, на перегонки с пацанами, развозя доставку на дом. Я попытался обратиться в мастерские, которых немало в промзоне и за городом, но в преддверии мокрого сезона желающих более чем достаточно. Вот я и перебивался случайными заработками, но это приносило мне 10-15 монет в неделю, в лучшем случае. Поэтому я и подсократил свои расходы, стараюсь не снимать деньги со счета. Кстати, я уже имею представление, на что хватит моих накоплений. К сожалению, тут в городе купить что-то приличное не получится. Хватит на 2-комнатную квартирку или дом-развалюху рядом с воротами. Еда, правда, обходится дешево, если самому готовить. Я стараюсь потушить мясо дня на 3, чтобы не заморачиваться с готовкой после работы. Редко позволяю себе посидеть в ресторанчике. У меня уже появились те заведения, которые я выбираю охотнее. Это зависит от времени суток. Вот сейчас уже 8 и я выбрал заведение с мексиканской кухней. Здесь подают великолепное буррито и фахитос. Вот и сегодня я решил сделать себе праздник. Завтра воскресенье, выходной. А сейчас я поглощаю лепешки с острой начинкой. Это тортилья. Ну здесь ни острого и нет, поэтому запиваю это холодным пивом. Я заказал основное блюдо чили кон карне. Так написано в меню. Это острое блюдо подают в деревянных мисках. Там тушеная фасоль, овощи и говяжий фарш плавают в бульоне. Сверху украшают острым красным перцем. Объедение, только приходится осторожничать, реально огонь. Сегодня что-то многовато народу, наверное, к выходному народ захотел развлечься. Два гитариста бренчат на гитаре, а молодая девушка в национальном наряде пританцовывает и поет. Я же с интересом рассматриваю публику. Сюда в основном ходят местные, такие как я, нечастые гости. Сори, передо мной нарисовался мужчина средних лет. Он на ужасном английском пытается попросить у меня разрешения присоединиться ко мне. Я оглянулся, ну да, свободных столиков не осталось. Прошу, и я приглашающе показал на стул напротив. Ой, как хорошо, вы русский. А то я замахался тут объясняться с местными. Никто не понимает по-нашему, только в отеле. Но я пообещал Инночке, что свожу ее в настоящий мексиканский ресторан. Мужчина повернулся ко входу и замахал рукой, а он оказывается с семейством. К нам присоединились две женщины. Людмила, супруга, крашеная блондинка средних лет. Она в том возрасте, когда женщины считают, что они могут заинтересовать мужчину любого возраста и молодица. При этом поражаются, что на них клюют мужчины постарше. Вторая, та самая Инночка, совсем молоденькая, лет 16. С возрастом станет копией мамаша, также будет носит бандаж под платьем, чтобы обозначить талию. Но сейчас, благодаря юному возрасту, она очень мила. При этом не забывает заинтересованно скользнуть по мне взглядом. Для меня же наступила тяжелая пора. Пришлось помогать заказать для всей троицы ужин и объяснять, чем отличается севиче, белая рыба, от того же фахитоса. Утешал меня только вид сидящей напротив молодой девицы с довольно развитыми грудными железами. Эта троица мне не понравилась сразу. Они пришли чуть позже меня и устроились за соседним столом. Взрослые парни моего возраста, одеты своеобразно, мне кажется, что это ковбои. Все крепкие, загорелые с наглыми глазами. Они взяли бутылку виски и сразу принялись накачиваться спиртным. От их столика доносился шум и развязные выкрики. Обслуживал их парень, девушку убрали, видать хозяин решил не рисковать. «Куда прешь, русская свинья?» Это мой сосед по столу решил навестить уборную. По дороге к столику он случайно толкнул пустой стул. Мужчина расшаркался и пять раз извинился. Но это уже не помогло. Один из троицы стал посматривать на нас, вернее, на Инессу, сидящую к нему в полоборота. Та перехватила нескромный взгляд и покраснела. Потом девушка что-то шепнула матери: «Толик, может нам лучше уйти?» «Как уйти, зайчик, нам даже еду не принесли». Женщина включила повелительные нотки. «Самохвалов, мы с Инночкой хотим домой. Если хочешь, оставайся тут один. Я уже понял, что вечер испорчен. Сейчас поругаются. Возможно, мадам проявит характер и запустит в супруга тарелкой». Я не угадал. Один из парней встал и подошел к нашему столику. «Киска, пойдем, потанцуй с настоящим мужчиной». Это было произнесено не по-русски, но все поняли. Хуже, что он уже дошел до того состояния опьянения, когда еще крепко стоит на ногах, но тормоза уже отпущены. Парень положил тяжелую руку на плечо девушки и наклонился к ней, принюхиваясь к запаху молодости. Мне стало мерзко, папаша растерянно пытается что-то родить. Рот как у рыбы открывается, но ни звука не издает. Мамочка просто окаменела, а вот дочка пытается освободиться. Но ее пальчики не в состоянии справиться с гробкой работника физического труда. Я оглянулся на хозяина, который все время торчал у барной стойки. Сейчас там пусто, даже сновавший по залу официант испарился. «Слышь, ковбой, тут тебе не конюшня, отойди от моего столика». Ненавижу подобные сценки, тем более я в меньшинстве, да и парни покрепче меня будут. Но и терпеть хамство сил нет. «Что ты сказал, козел?» Девушка позабыта, теперь цель поинтереснее нарисовалась. К сожалению, окончилось все очень быстро. Разваленный столик, куда я улетел, сбитый мощным хуком. Крики посетителей, мои жалкие попытки обороняться в положении лежа. Противник продолжил пытаться меня пнуть. На мое счастье, его тяжелые ботинки не причинили мне вреда, зато по всему залу разлетелась посуда со стола. Его подельники не вмешивались напрямую, стояли рядом, комментируя более удачные удары. Ну, мне удалось попасть ему по надкоснице, что вызвало бурную реакцию и попытку обрушить на меня тяжелый стул. Неожиданно появились новые действующие лица в лице местного шерифа и его помощника. Моего визави сразу угомонили и нас четверых повели на выход. Вот тебе и правильные человеческие законы. Меня посадили в камеру, по другую сторону прохода за решеткой тройка ковбоев. Они злобно посматривают на меня и тихо шепчутся. Черт, а у меня, похоже, голова разбита. Это я треснулся затылком, падая на стол, где сидели отдыхающие. Спине тоже досталось. Единственный удар пришелся по левой стороне лица, и сейчас там наверняка приличная гематома. Ощупал ноги, там тоже синяки. Вот же зараза, а я только раз его достал. Но все так неожиданно и быстро произошло. Драться я толком и не умел. Всякое бывало, мог сдачи дать, но этот ковбой был заряжен на конфликт и действовал быстро и жестко. Окажись я с ним, один на один, тяжело бы пришлось. Он явно не новичок в этом деле. Прошло часа два, у меня даже остановилось кровотечение на затылке, когда дюжий парень со значком службы шерифа отпер мою решетку на выход. Зря я рассчитывал, что мудрые люди опросили свидетелей и во всем разобрались. Ага, меня не отпустили, а повели наверх. У двери с табличкой «Шериф» мой сопровождающий постучал, потом запустил меня внутрь. Оказывается, шериф, вот этот невысокий коренастый мужчина с роскошными рыжими усами. Он тяжело посмотрел на меня, на столе у него лежит мой ИД. Не дождавшись моей реакции, заговорил первым. Итак, мистер Мичков, вы задержаны в результате драки. Помещению ресторана нанесен определенный ущерб, я даже не говорю о моральном ущербе. Граждане нашего города не смогли отдохнуть вечером после трудового дня. Шериф говорил, а во меня нарастал гнев. Эта паскуда поставил меня и этих подонков на одну доску и предлагает компенсировать ущерб ресторатору и взаимно извиниться. Он явно рассчитывает на мое плохое знание языка и комплекс зашуганного переселенца. К тому же наверняка сталкивался с моими согражданами и знает, как наш брат теряется в такой ситуации. Так, прежде всего нужно успокоиться. Гнев не лучший помощник в этой ситуации, я иронично смотрю на начальника местной службы безопасности и этим сбиваю его с толку. Шерифа смущает моя реакция и опыт подсказывает, что лучше меня сильно не прессовать. Извините, шериф, возможно, я плохо знаком с законами вашего прекрасного города, но, тем не менее я изучил законы, лежащие в основе общего принципа юриспруденции в новом мире. Поправьте меня, если я ошибусь. Я пришел просто поужинать. Ко мне подсела семья переселенцев. Напротив нас сели некие ковбои, которые сразу стали накачиваться спиртным. Они вели себя вызывающе и когда попытались, как бы это помягче выразиться, домогаться до юной девочки, я сделал им замечание. И сразу же на меня напали, сбили с ног и стали избивать. Спасибо вашим парням, иначе меня бы там убили бы. Так в чем вы меня обвиняете? Какой ущерб я должен возместить и кому принести извинения, этим бандитам? Мое английский произвел определенное впечатление. Одно дело присануть бессловесного переселенца, другое – обвинить человека, имеющего представление о законах. Шериф, не буду вас учить работе, но вы опросили свидетелей, владельца ресторана и его работников. Уверен, они подтвердят мои слова. Мужчина сразу не ответил, он прикурил трубку, потом пыхнул ароматным дымком в мою сторону, и наконец заговорил. Видите ли, мистер Мичков, безусловно мои парни провели опрос свидетелей и потерпевшего, господина Джонса. Это владелец ресторана. Они в целом подтвердили вашу версию, поэтому я с вами и разговариваю. Но тут есть маленький нюансик. Шериф встал и подошел к окну, предоставив мне любоваться его спиной. Эти парни ничего особо не нарушили. Слова к делу не подошьешь. Единственное, где они прокололись, это домогательство к несовершеннолетней девушке. И это уже серьезно. Извините, значит быковать, задирать и избивать посетителей, это, по-вашему, нормально? Ну, против вас ведь не применили оружие, обычные мужские разборки. Немного перебрали ребята, с кем не бывает. Но я имею право привлечь их к ответственности, направив на принудительные работы в наш угольный карьер. Тут дело в другом. Эти ребята работают на Гарри Эванса, а тот в весьма тесных отношениях с нашим мэром. Делайте выводы. Хотите, я предскажу события на неделю вперед? Я смотрю на шерифа и понимаю, что он не врет. Пытается разрешить конфликт в удобном для себя направлении, это однозначно. Гарри Эванс, крупный землевладелец и ранчера, а эти бычки и его работники, учитывая, что их хозяин в весьма теплых отношениях с главным лицом в городе, ребята не стеснялись в выражениях эмоций. Они пахали на своего хозяина и когда попадали в цивилизацию, старались наверстать упущенное. Все понятно, только какой мне смысл играть на шерифа? Извините, сэр, я законопослушный человек и неважно, что я не резидент вашего города, законы действуют для всех. Меня оскорбили, избили, попрали мои законные права, и вы теперь хотите, чтобы я извинялся перед этими подонками? Не бывать этому, я, пожалуй, обращусь к представителю ордена. Да, конечно, сэр, обращайтесь. Только ордену да лампочки наши проблемы. Они пришлют проверяющего и передадут нашему мэру свои пожелания. А тот закроет дело, повесит на вас расходы и вытурит из города, как лицо нежелательное. А эти ребята встретят вас километрах в 5 от города, там, где перестают действовать законы города. А саванна большая, иди знай, где всплывет ваше тело. И что вы предлагаете? Шериф оживился, почувствовав в моих словах заинтересованность завершить конфликт. Ну, в моей власти закрыть этих орлов дня на 3-4, дальше вмешается мэр и мне придется их отпустить. Если мы договоримся, то расходы они сами возместят владельцу ресторана и выплатят вам компенсацию, допустим 500 монет. Что скажете? Ну, не знаю. То есть я должен слинять из города в течение 3 дней? Желательно, это в ваших интересах. Могу устроить вас в первый же уходящий конвой. Наступила мне пора задуматься, не так я видел свое вхождение в местное общество. Такое ощущение, что оказался в бандитских 90-х, с подкупленными властями и беспредельными отморозками. Но не похоже, чтобы шериф врал. Может, смещает акценты, но не пытается меня поймать. Хорошо, я согласен. Ну и отлично, давайте я отвезу вас к врачу. Медсестра наложила на рану головы 4 шва и наказала пока не мыться. Остальные ранки просто обработала и заклеила пластырем. Затем меня работник шерифа отвез домой, а там мне пришлось принять порцию виски, чтобы успокоиться. Утром зашел помощник шерифа и передал 500 мне на лечение. Это жалкая компенсация для меня от драчунов. Ладно, пусть так. Приняв таблетки от головной боли, я выпил чашку кофе и пошел вниз. На улице все спокойно, но я проверился. Вроде нет незнакомых машин, и никто меня не пасет. До парковки у ворот, где формируются караваны, доехал на машине. Далековато пешком чапать, да и небезопасно. Была бы со мной моя сайга, мне было бы легче. Узнав, что первый караван только послезавтра, я решил возвращаться. В любом случае придется куковать здесь 2 дня, тогда надо подготовиться. Глава 5. В оружейном магазине привычные запахи. Он находится в полуподвале и в общем-то не так и душно. Пройдясь по залу, я вернулся к продавцу. «Покажите, пожалуйста, эту разгрузку. Неплохое изделие, 8 магазинов для калаша входит, удобно на теле, не сковывает движение, пожалуй, возьму». К сайге взял еще 5 магазинов на 30 патронов. «Пожалуй, куплю бандану от пыли. Что у вас есть из пистолетов?» Глупый вопрос. Продавец сделал широкий жест рукой, показывая богатство выбора на любой вкус. «Ладно, я примерился к револьверам и понял, что это точно не мое. Дальше Макаркин, Стечкин и т.т. Ну, так себе. Пока примеряюсь, беру в руку и пробую целиться. Дальше пошли европейские модели. Брал в руки ствол и пытался понять, подойдет или нет. А этот сколько? 700 монет. Будете брать. В подарок дам нейлоновую кобуру на ваш вкус. Я кручу пистолет в руках. Очень удобно ложится в руку. Анатомическая рукоять прямо просится взять его. Это знаменитый Люгер R08 Парабеллум. Разработан в далеком 1900 году, модель Фельдфебель, отличается высокой надежностью и точностью, спортивный спуск, если хотите проверить, тир внизу, да у него, наверное, ствол убитый механизм и на свалку, зря вы так, настрел небольшой, машинка пролежала у знакомой бабули на чердаке в смазке, я вам разберу механизм, посмотрите сами, ну не знаю, мне трудно судить, но выглядит почти как новый. Щечки рукояти из древесины грецкого ореха, металлические части покрыты воронением, и оно в хорошем состоянии. Почему-то имелась гравировка с надписью «Италия», оказалось, что их немцы гнали на экспорт, и мне попался итальянец. В тире я зарядил пистолет и прицелился. Интересно, на 30 метрах пуля пробила деревянную балку толщиной 90 мм. По мишени отстрелялся более-менее. Опыта маловато, но впечатление положительное. Кобуру выбрал тактическую, набедренную. Она не так мешает, и в то же время всегда доступна. Заодно взял 3 пачки патронов и 4 однорядных магазина на 8 патрон. Были барабанные на 32, но мне не понравились. Больше ничего не приглянулось, добавил к покупкам панаму, которая хорошо защищает от солнца. В комнате собирал вещи, лучше заранее подготовиться, вдруг придется экстренно бежать. Я тут чужой, трудно воевать с местной коррупцией. Всевышний дал Моисею на горе Синай скрижали с 10 заповедями. Местное общество, законы которого базируются на них, обречено на незначительные перекосы. Кстати, из 10 заповедей, первая половина посвящена отношениями человека с Богом, «Я, твой Бог, не создай себе кумира», а вторая как раз посвящена межчеловеческим контактам. Когда на этих простодушных базовых понятиях государство строит отношения внутри общины, получается, как в стародавние времена, обвинили, притащили к судье, быстрый опрос пары свидетелей и на костер. Потом выяснилось, что это оговор, но уже поздно. Подсудимый душевно беседует со святым Петром. «Нет, я отлично понимаю, что в условиях, когда нередки банды любителей чужого, виселица или каторга лучшие воспитательные средства, заставляет призадуматься. Для таких несчастных переселенцев, как я, общество придумало систему резидентства. Оно защищает своих граждан и стимулирует активнее искать себе пристанище. Поэтому и мне надо врастать всеми корнями, другого выхода нет. Разве что уподобиться отшельнику и жить на вершине крутой горы в пещере. А с утра решил смотаться в промзону. Я видел у других в машинах крепления для длинноствола над головой. Пружинные зажимы на потолке, только руку протянула и готово. И в то же время не мешает. Мне подобрали под мой карабин и установили нужное крепление. «О, Сергей, что ты тут делаешь?» Я обернулся, ко мне подошел Яков, мой недавний знакомец. «Да вот, решил кое-что в машине переделать». Слово за слово, и мы переместились в забегаловку, где наливали неплохое пиво. «Ясно, слышал я про этого жука. Даже приходилось общаться. Не так он крут, как говорят. Если бы не помощь дружка своего мэра, давно бы его съели. А так он урвал неплохой участок земли рядом с городом и ему перепали подряды на снабжение продуктами госучреждений города. Благодаря этому и выживает. Но ты поосторожнее с его ребятами, чувствуя безнаказанность, могут тебя покалечить. За убийство нерезидента последует каторга, лет на 5. Прикольно, а за резидента, ну там по ситуации, если первые начали, то повесит. Ты-то что делать собираешься? Ну, завтра будет караван, идущий до Фортели, а там рукой подать до наших. Думаешь, там тебя ждут с распростертыми объятиями? Здесь, конечно, рады рабочим рукам, но придется тебе стать паденщиком. Вот когда станешь на ноги, появятся деньги и уверенность в своих силах, тогда можно и условия диктовать. Да, ну ничего, прорвемся. Я сделал большой глоток пива, добив бокал, махнул рукой, чтобы повторили. Яша к чему-то меня подталкивает, вот я и делаю вид, что у меня уже все продумано. Вот что, Сергей, хочу предложить остановиться у меня. Тот караван последний, не факт, что доберется до цели. Если польют дожди, то зависнете вы в первой попавшейся деревне. Интересно, а что я у тебя буду делать? Работать? Чего еще? Мой дом километрах в 40 от города. Я-то перебрался сюда не один, приехали всем колхозом. С интересом слушаю неторопливую речь собеседника. Он не врет и не пытается меня поймать, это заметно. Просто трудяга. Нет, он далеко не простак, вон как с хитрецой на меня смотрит, но, если стукнул по рукам, будет выполнять. Я знаком с подобными типажами. Яша с Узбекистана, всю жизнь слесарил, работал на ташкентском авиазаводе в инструментальном цехе. Мастер на все руки. Когда совок рухнул, он рискнул и с сыновьями открыл автосервис. Благо в машинах разбирается. За 5 лет мы неплохо поднялись, клиентура хорошая пошла. Да вот мой младшенький на косы резил, связался с плохой компанией, занял денег, прогорел, отдавать ничем и его поставили на счетчик. Мне удалось утихомирить заемщиков, но тут мы немного перестарались, один парень попал в больницу и остался инвалидом. Все бы ничего, помогли бы ему, но вот какая пакость. Его батя заместитель нашего хакима. Мне не осталось ничего другого, как бежать. Хорошо помог с информацией батин дружок. Но у меня было время, продали недвижимость, гараж и все, что могли. Купили по дешевке полноприводный КамАЗ и Газель, погрузились и вот мы здесь уже почти 7 лет. Интересно, и как, не жалеете? Чего, той жизни? А смысл? Да, здесь нет театров и такой развлекухи, но зато у наших внуков все это будет. Жить здесь можно, поверь мне. В течение часа я узнал историю этого семейства здесь в новом мире. У Яши два сына, оба женатые с детьми, а еще племяш, сынок сестры и тоже с подругой живет. Они очень дружные и не задумываясь рванули за старшим в неизвестность. Здесь сразу решили, что город не для них, любит простор и землю. Поначалу пробовали разводить живность. Курицы, выгодное дело, купил 1000 птенцов, через пару месяцев можно забивать, дальше держать смысла нет, птица начинает много есть. Но вот не срослось, вроде построили солидное заграждение из бетона и сверху мелкая сетка рабица, бесполезно. Местная живность с удовольствием счивкала всех птенцов. Против мелких присмыкающихся, хищных насекомых и небольших грызунов никакая сетка не спасает. Тогда Яков начал разводить хрюшек и мелкий рогатый скот. С этими пошло чуть легче, тоже необходимо было смотреть в оба глаза. Но все-таки, беда иного плана не позволила продолжать. Свиньи начали болеть от местных болячек. Ветеринар просто озолотился на частых посещениях ранчо. Так что Яков решил перепрофилироваться. Сейчас мы уже больше 3 лет занимаемся выпуском небольших раций. Знаешь, типа уоки-токи. Легкая, носимая в кармане разгрузки. По разным причинам выбрали производство именно этих машинок. Стационарные и мобильные мы не потянем. Там требуется иной производственный уровень, а эти ходилки-болталки, созданы на базе туристических моделей, у них дальность до 15 км, это прямая видимость при идеальных условиях, сильно зависит от рельефа и погодных условий. Ну а что мне нужно делать, я же не слесарь, а экономист. Яков сделал свой заказ, попросив принести нам местных хрустиков к пиву. Сергей, а как у тебя вообще с руками, гвоздь в стену забьешь, да нормально у меня все. Дома сам справлялся, и с сантехникой, и с электричеством. Ну и отлично, я предлагаю тебе 150 монет в месяц на полном коште. Еда и жилье мои, от тебя 5-дневная рабочая неделя, ну и помощь, когда потребуется. Я проследил за собеседником, он встал и подошел к бармену. Яков чуть выше среднего возраста, грузный, при ходьбе косолапит и сутулится. Похож на Мишку Косолапова, но явно мужик умный и отвечает за свои слова. Альтернатива у меня небогатая, зависнуть тут с перспективой сидеть в общаге и проедать свои бабки. При этом угрозу мести лихих ковбоев никто не отменял. Караван, дело такое, сплошная неопределенность. А Яков производит впечатление надежного человека. А что, пересижу у него несколько месяцев, пока все не успокоится. Войду хоть немного в местные реалии, а там уж можно и на вольные хлеба. В принципе, Яша, идея неплохая, мне нравится. Когда выдвигаемся, а то мне еще собраться нужно. Яша пристраивал под стол 2 кега с пивом, завтра в 8 рванем. Как раз позавтракаем и в путь, а сегодня, бабы. Я, Серега развелся в далеком 1987 году. Пацаны жили с женой, а как стали постарше, переехали ко мне. Так что я одинокий и свободный. Поэтому изредка выбираюсь в город. Есть у меня пара-тройка одиноких вдовушек, так что сегодня у нас дела, а завтра подъезжай к воротам к 8 часам. Да, дома я перебрал вещи и начал сносить их в машину, та заправлена, помыта и готова в путь, а вечером лежал на койке и мечтательно смотрел в потолок. В принципе, мне здесь нравится, нет этого информационного давления, все занимаются делами и только от меня зависит, каким станет мое будущее. Невольно вспомнил своих девчонок. Достал из футляра скрипку и погладил гладкий лакованный бок инструмента, пристроив себе на живот. К моей машине подошел Яков с 2 парнями, Сергей, это мой младшенький, Боря, а это Саня, племяш, он сядет к тебе, не дело, что ты один едешь, мало ли что, держись метрах в 20 от меня, ну так, чтобы пыль в морду не летела. Санек, смотри в оба и держи с нами связь. Яша так готовится, будто мы в дальний путь собрались, тут всего-то 40-ник. Чего мельтешить, но ему виднее. Саня забрался ко мне в кабину и первым делом перестроил волну рации. На этой работают наши силовики, если что, сообщают всем о возникших проблемах. Парню лет 28, кореглазый, плотного телосложения. На щеке шрам, глаза колючие, короткий ежик волос. Одет в джинсы и мастерку, на шее бандана, пистолет на поясе. В руках держит нечто серьезное, автоматическое. А это М-60, американский пулемет калибра 7,62. оказывает исключительно успокаивающее действие на местную живность и некоторых двуногих. Мы предпочитаем в каждой машине иметь такой. Наконец наш тандем выехал. Привычная уже процедура проверки документов и команда готовить оружие. Сайга, для наших мест калибр неубедительный. Лучше 7,62, хотя если умеючи, то ладно. Вот только отсутствие автоматического режима иногда приводит к риску расстаться с жизнью. Парень говорит негромко, при этом смотрит по сторонам, но чувствуется, что он понимает, о чем говорит. «Служил?» – спросил я его. «Было дело». Неохотный ответ отбил у меня охоту развивать эту тему. «А почему у вас американское оружие?» «Ну, а какая разница, оно не хуже российского. К примеру, у меня на средней дистанции М4, для убедительности вот этот красавец», и парень похлопал по тяжелому прикладу. «Если правильно ухаживать и тренироваться, хорошее оружие. К тому же мы находимся в секторе НАТО, зачем же использовать здесь российское оружие? Легче и с запчастями, и с патронами». Правда, последние наладились штамповать в Демидовске, как наши, так и натовские калибры. Но они, как бы это сказать, кроме цены плюсов не имеют. Надо чаще чистить стволы и проводить обслуживание. Ясно, а как у вас с безопасностью? На ранчо, нормально, раньше шалили, было дело, да и зверюшки навещали. Сейчас стало поспокойнее, да и мы не зеваем. Кто-то постоянно ночью дежурит, чтобы не застали в спящем виде. Дальше ехали в тишине. По рации периодически раздавались переговоры по-английски, это рейнджеры или караванщики переговаривались. Впереди нас пылил фордовский пикап, кузов завален мешками и коробками. В кузове видна тренога для пулемета, который убран пока внутрь. Но ежели что, то стрелок перелезет назад. Интересно, он это на ходу будет делать? Вряд ли, значит машина остановится. Так мы пылили часа полтора, потом раздался женский голос. «Вас вижу, сейчас открою ворота». С расстояния ранчо напоминает палаточный городок легиона римского периода. Вокруг по периметру внушительный земляной вал, наверху вкопаны деревянные столбы, на которых держится колючая проволока. Ворота укреплены металлическим профилем и перед въездом лежит крупный бетонный блок. То есть нам пришлось скинуть скорость почти до нуля и объехать его. А там стоит молодая женщина с автоматом, по-моему, АК-74. Из передней машины выскочил Яшкин младший и открыл ворота. Форд проехал под навес, а мне показали припарковаться в тени дерева у большого одноэтажного дома.